Да. Здравствуйте, Инна Павловна. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер», досудебный отдел Поротникова Елена Игоревна. Разговор наш записывается. Ранее вам было выставлено требование об оплате договора займа до 31 марта. По какой причине оплату не внесли? Нету денег. Когда оформляли договор займа, по какой причине своевременно не закрыли? Не было денег. Вы оформляли сразу с целью невозврата? Нет. Какие мероприятия готовы выполнить для того, чтобы погасить свою задолженность перед компанией займа? Мероприятия? Да. Сплясать. Что вы сделаете, чтобы погасить задолженность? Могу сплясать и спеть. Это по вашему мероприятию? Угу. Не подойдет, да? Напомню, вам последний срок выдается а что будет? Для погашения суммы задолженности. Последний прям? До 30 апреля. В дальнейшем договор займа ваш будет в принудительном порядке передан в юридический отдел для дальнейшего принудительного взыскания. Неужели? Кошмар. И что мне теперь делать? А? Оплачивать. Согласно требованиям компании, плясать в полном объеме не надо, 30 да? апреля. Плясать и петь не надо. Ну, вам оплачивать надо. Надо? Ну ладно, я разберусь. Что мне надо, что мне не надо. Хорошо? Инна Павловна, я вас уверяю, что вам необходимо изыскать денежные средства и внести оплату. В противном случае негативные последствия вас настигнут по неуплате задолженности. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Инна Павловна? Да. Компания «Е-заем» Александр Николаевич Доброскокин отдел просроченной задолженности. Не собираетесь платить компанию? Собираюсь, конечно. Когда? Ну, пока не могу сказать. 32 дня вы собираетесь, Инна Павловна. Какую сумму нашли? Пока никакую. А какую я должна? Скажите мне, пожалуйста. Вы даже не в курсе? Нет. 37 562 рубля. А копеек нету, да? 361 рубль 80 копеек. Это я округлил. О, 80 копеек могу внести. Вносите. Хорошо. Будем очень рады. А на какой счет скинуть? И направлено. Я вам отказ от оплаты фиксирую. Да фиксируйте. И договор в ближайшее время будет передан коллекторское агентство. Хорошо. Вот так будет с коллекторами общаться. В письменном виде, пожалуйста. В каком письменном? В таком. У нас есть подпись. В электронном виде. И там приходит. В электронном виде. Читайте договор внимательно, Инна Павловна. Попробуйте почитать. Не умею. Вам все равно делать нечего. Читать не умею. Все равно делать нечего. Читайте. Азбуку купите. Не умею читать. Учитесь. Не хочу. Вы хорошо себя чувствуете? Дальше что еще скажете? До свидания. А вы будете электронную почту в суде показывать? Что в суде? Да какой суд, Инна Павловна, успокойтесь. До свидания. А как вы деньги с меня возьмете? Да, Инна Павловна, здравствуйте. Меня зовут Короткова Анна Александровна, компания «Метрофинанс», отдел взыскания в отношении вашей просроченной задолженности. Звонок поступает. По какой причине вы не оплачиваете свой займ? 22 дня уже. Пока не могу. А что значит вы не можете? То и значит. Я вас абсолютно не понимаю. Что за загадки? Что за загадки? Инна Павловна, я задала вам вопрос. У вас 22 дня не оплачен займ. Но что значит вы не можете? Не можете, потому что вы не можете зайти в интернет. Вы не можете оплатить, потому что у вас нет денег. Вы не можете оплатить, потому что вы не хотите или что? Еще давайте варианты. Подумаем. Все варианты? Да, давайте еще варианты. Я варианты? Да, слушайте. Галочки подставлю. Инна Павловна, послушайте, вы не ведите себя так, вы не забывайте, на каком вы месте находитесь. На каком? Вы должник. Должником меня может признать только суд, ясно? А вы ты кто такая, чтобы мне такое говорить? А ты не переходили. А я буду Инна с тобой Павловна, разговаривать на ты. Ты мне звонишь сотового телефона, нет. И вы вымогаете деньги, звонилка. Нет, вы не имеете права со мной вы так общаться? Да послушайте, что ты говоришь? Да защитите деньги, а потом вы будете на полоты разговаривать. Да, правда, давайте что так ли? Поступим. Да потом я тебя просто и пошлю. 3750 рублей. Возвращайте хотя бы на продление даты платежа. Не ага, да сегодня. Что должен ты говоришь? Оплата должна быть. И что да, дальше? Это требование компании. Требуй. И что дальше? Дальше. А ищите всю сумму. Требуй всю дальше. Сумму требуй. Потрата, утребуйте. Хорошо, я тогда что? Подождите. Я тогда фиксирую отказ от оплаты. Правильно? Что хочешь, что фиксируй. Хорошо, у вас кредитный договор, возможно, в ближайшее время будет передан третьим лицам на принудительное взыскание. Уведомление в письменном виде. Как неблагонадежного клиента вообще не повлиять нельзя. Уведомление в письменном виде. От Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Герцев Павел Алексеевич, компания «ХГ в интересах Манго Финанс». Инна Павловна, это вы? Звоню по поводу вашей задолженности. Общая сумма задолженности составляет 14 695 рублей. Uh-huh. Сумма для продления составляет 7 774 рубля. Uh-huh. Количество дней для просрочки 27. По какой причине не оплачиваете? А вы с какого боку вообще вам должна что-то говорить? Я не поняла. Как это? Вы кто? Мы компания СКГ. В интересах Манго Финанс. Вы должны деньги. В интересах? Это как понимается? Как это понимается? Ну, вы займ брали. У вас? Правильно? У вас? Нет, в Манго брали. А вы с какого боку звоните мне? А мы представляем лицо Манго Финанс. Уведомление в письменном виде. Вот уведомление. Где? Вот я вас уведомляю. С дуримарами не разговариваю. Оплачивать отказываетесь, да? Уведомление, прежде чем мне звонить, ясно? В письменном виде по почте России. По почте России, тогда пешком шурой. По какой почте России? Каким пешком? Пешком. Цифровые технологии, у меня нет я вам звоню. У меня тамагочи кнопочный. Я сейчас... Какой тамагочи? Ну, значит, тамагочи, прямо звоню кнопочный. Давай. По какой причине не производите, по какой причине производите оплату? С дуримарами не разговариваю. А почему вы оскорбляете? Это потому что так и есть. Ты кто? Вы оскорбляете зачем? Ты кто? А это я еще ласково разговариваю. Вы мне не тыкайте, пожалуйста. Ваша позиция, в общем, ясна. Мы там начинаем работу с третьими лицами. Хорошо. До свидания. Хорошо. Трубочку ложите. Трубочку. Что, денежку не заплатят, да? С трубочку не положу. Алло. Алло. А, здравствуйте, Инна Павловна. Да. Инна Павловна, меня зовут Жданова Оксана Юрьевна, компания СКГ в интересах МФК «Манго Финанс». Звонок поступил по поводу вашего долга, просрочка у вас 33 дня, сумма 15 613 рублей. Почему не оплачиваете? Это в смысле в интересах? Вы другая компания? Коллектора получается? Когда компания МФК «Манго Финанс» передала ваш договор, Сибирь Консалтинг Групп, коллекторское агентство. Ага, спасибо. Но уведомления пока не видел, девушка. Ну и что, что вы, мы работаем по агентскому договору, 1005 статья. Хоть какая статья? Инна Павловна, мы пока представляем интересы МФК «Манго Финанс». Молча. Вы отказываетесь от оплаты? Конечно. Тем более Инна Павловна, вы грубите, я зафиксировала от оплаты. Если я начну грубить, ваш у тебя уши от оплаты. Вы услышали меня? Инна Павловна, вы меня переуслышали? Да пошла ты вы меня кнопку, услышали? Я с тобой не обязана разговаривать. Слышала? Хорошо, я фиксирую. И требования тоже в письменном виде. В письменном виде будет 382 статья, переуступка прав требований. Вот какая статья? По закону, в письменном виде. По закону. Да. И тогда компания СКГ, а также компания МФК «Манго Финанс» никакой ответственности за деятельность стороннего коллекторского агентства нести не будут. Вот тогда будет все в письменном виде. Всего доброго, Инна Павловна, ожидайте. Трубочку положите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «НФК СМС Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывает Инна Павловна. Да, у вас должность какая? Специалист досудебного отдела. Вам звонок поступил по факту задолженности 78 515 рублей. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. До 6 июня компания требует оплатить долг. Требование будет выполнено? Оплата поступит от вас? Что-то плохо требуете. Алло, связь прерывается, я вас не слышу, говорите громче. Плохо требуете, говорю. Так слышно? Плохо требуем, Инна Павловна. Ну, значит, вы, Инна Павловна, спокойно. Что спокойно? Так, в добровольном порядке. А не если мне добровольно? Регулировать данный вопрос. А если мне добровольно? Если мне добровольно, принудительно деньги будете возвращать. Принудительно? Принуди меня, давай. Принуждай меня выплачивать. Принуждай. А вы звонили для чего? Вы позвонили. Чего, ничего не помутала. Позвонила ты мне сейчас. Позвонили. Давай, принуждай Через меня. Я хочу, чтобы ты меня принудила. Я жду этого. Давай. А что еще хотите? Деньги Принуждение хочу. Какие деньги? Я говорю, деньги ты не Какие хотите. Деньги? Какие? Наши деньги. Какие ваши? Я у тебя из личного кармана взяла. Я у тебя из личного кармана взяла. А? Ну зачем вы... Выезжайте бегом, я уже устала вас ждать.